На самом деле мантия ничего не говорила, голоса слышно не было. Все обстояло так, словно вы вдруг вспоминали то, что не было сказано, и никак не могли понять, почему вы это вспомнили. «Значит, ты в этом мире высшее существо?» — спросил капюшон. «Ну, понимаешь ли, ну да, первый среди равных и все такое прочее, да», — промямлил Чудакулли. «Мы принесли хорошие новости», — сказали ему. «Хорошие новости?» — Чудакулли съежился под безглазым взглядом. «А, это хорошо. Хорошие новости — это хорошо». «Смерть ушел в отставку», — сказали ему. «Прошу прощения». «Смерть ушел в отставку», — сказали ему. «А, вот это новости», — неуверенно произнес Чудакулли. «Но как? То есть, как?» «И мы приносим извинения за проявившееся в последнее время отклонение», — сказали ему. «Отклонение?» — переспросил совершенно озадаченный арк-канцлер. «Не уверен, что они были. Ну, то есть, конечно, этот парень всегда бродил где-то рядом, но большую часть времени мы его и не...» «Он стал пренебрегать своими обязанностями», — сказали ему. «Правда? Это абсолютно недопустимо», — согласился арк-канцлер. «Должно быть, совершил ряд ужасных ошибок», — сказали ему. «Ну, я... То есть, я полагаю, что мы... Я, конечно, не уверен, что таких ужасных...» «Но сейчас бремя снято», — сказали ему. «Можете возрадоваться. Такого больше не случится. Будет непродолжительный переходный период, пока подходящий кандидат себя не проявит, после чего возобновится обычное обслуживание. Тем временем мы приносим искренние извинения за неизбежные неудобства, вызванные избыточным присутствием жизни». Фигура заколыхалась и начала исчезать. Арк-канцлер в отчаянии замахал руками. «Эй, ты куда?» — воскликнул он. «Нельзя же просто так взять и уйти. Я приказываю тебе остаться. Какое обслуживание? Что все это значит? Кто ты такой?» Капюшон снова повернулся к нему и сказал. «Мы — ничто». «Этого недостаточно. Как тебя зовут?» «Мы — забвение». Фигура исчезла. Воцарилась подавленная тишина. Иний внутри октограммы начал исчезать. «Ого!» — высказался, наконец, казначей. «Непродолжительный переходный период», — уточнил декан. «Это и есть то, что сейчас происходит». Пол задрожал. «Ого!» — снова высказался казначей. «Это вовсе не объясняет того, почему наша мебель сошла с ума», — сказал главный философ. «Погодите, погодите», — перебил Чудакулли. «Если люди, приблизившись к концу своих жизней, оставляют, кроме всего прочего, свои тела, а смерть не забирает их...» «Значит, они стоят в очереди», — догадался декан. «И идти им некуда. Не только люди», — добавил главный философ. «Там, наверное, такая очередь выстроилась. Умирают не только люди». «И эти духи наполняют мир жизненной силой», — кивнул Чудакулли. Все волшебники говорили монотонными, равнодушными голосами. Сейчас их мысли опережали разговор, неизбежно летя к далекому, ужасному по своей сути выводу. «Болтаются там и ничего не делают», — поддакнул профессор современного руносложения. «Призраки». «Полтергейсты». «Убоги». «Погодите», — произнес казначей, который, наконец, понял, о чем идет речь. «А почему это должно нас волновать? С чего нам бояться каких-то там мертвецов? Это ведь нормальные люди, просто они стали мертвыми. Самые обычные люди, как мы с вами». Волшебники поразмышляли над этой гипотезой, потом переглянулись, а потом заорали все разом. О подходящем кандидате никто даже не вспомнил. Вера является одной из самых могущественных сил во всей множественной вселенной. Сдвинуть горы ей, конечно, не под силу, но она может создать людей, наделенных такими возможностями. Однако у людей сложилось неправильное представление о вере. Они считают, что вера работает задом наперед, то есть последовательность такая: сначала объект, потом вера. На самом деле все было наоборот. Вера является основой всего. Из нее создается все остальное. Так гончар лепит свои чудесные творения из обычной глины. Например, именно вера породила богов. Их явно слепили сами верующие, и лишним тому доказательством являются краткие биографии тех, кто умудрился войти в божественный пантеон. Личности с подобными биографиями никак не могут быть божественного происхождения. Если присмотреться, то окажется, что боги в основном поступают именно так, как поступил бы на их месте самый обыкновенный человек. Особенно, когда дело касается нимф, золотых дождей и жестокой кары, обрушиваемой на головы врагов. Вера создала и многое другое. Она создала смерть. Здесь речь идет не о техническом термине, означающем состояние, вызванное продолжительным отсутствием жизни, а о смерти как личности. Смерть эволюционировала одновременно с жизнью. Как только живое существо смутно осознало концепцию внезапного перехода в категорию неживых, на свет родился смерть. Он был смертью задолго до того, как люди начали подозревать о его присутствии.